Глава 13.1. Разбудили ее поцелуи. Небритые щеки царапали сначала нежную кожу лица, потом шеи, груди, живота и, наконец, осторожно раздвинутых бедер. Колючий какой! Сквозь сон пробормотала и тут же всхлипнула, почувствовав, как нежно посасывают, а следом кусают клитор и бьют по нему языком. Матис? Анна широко распахнула глаза, поняв, что это вовсе не сон, и приподнялась на локтях, глядя вниз. «Он самый!» – встретился он с ней глазами и тут же с усмешкой добавил. «Ждала кого-то другого? Ты вернулся?» Не обратив внимания на сарказм, она продолжала расспрашивать. «На самом деле? Когда?» «Да, это явь, а не сон!» Пробормотал он уже с недовольством, и опустился между ног, страстно желая продолжить ласки. «Как дела?» – не унималась Аня. «Как все прошло?» Принц застонал, явно не настроенный на разговоры. Плоть дрожала, а раздутая мошонка давила, требуя продолжения действий. «Святые предки!» – коротко рассмеялся. «Заткнись уже и отдайся!» Матис резко потянул невесту за бедра, опрокинув на спину, и впился, посасывая выпуклый чувствительный бугорок. Два длинных пальца одной руки вошли внутрь. Другая массировала маленькие холмики груди, сжимая попеременно горошины розовых сосков. Анна попыталась сомкнуть ноги, обидевшись было на грубость принца. Но тот не позволил, высоко приподняв плечи. А уже через минуту она стонала от удовольствия, цепившись пальцами в черные волосы, давя время от времени на голову жениха в желании усилить сладкую боль трения колючей щетины о сердцевину нижних губ. Он дублировал движение языка пальцами, одаривая двойным наслаждением. Аня почувствовала, как наполняется теплом изнывающего спазмами желания. Матис ждал этого. Выпрямившись, подтянул невесту и, закинув длинные ноги на плечи, вошел одним движением, заполняя до самого края горячую гладкость. Стоны удовольствия унисоном звучали в спальне. «Мечтал об этом два дня!» – чуть слышно прошептал принц. «Аор!» – попыталась снова что-то сказать Анна, но он закрыл пухлый рот поцелуем, не переставая ритмично двигаться. «Дочь мага и человека?» Наконец отключилась от всего постороннего. Голос в голове стыдливо молчал, исключая себя и свидетелей ненасытного пиршества страсти. Хватило несколько минут, чтобы оргазм накрыл будущую королеву, сделав на мгновение слепой и глухой. Взрыв скрюченных в узел нервов отправил импульс в мозг, раскрасив мир в жемчужно-розовый цвет. Аня кричала, содрогаясь в сладких конвульсиях, сдавливая проникающий внутрь жезл принца. Она обессиленно обмякла, откинув руки на подлокотники. «Ну ж нет!» – прорычал, не достигший удовлетворения Матис. Он, не вынимая плоть, опустил ее ноги на пояс, а нагнувшись, подхватил за тонкую талию, оторвав от кресла и одновременно вставая с колен. Размягшая была любовница обвела мощную шею руками, плотно прижавшись к мокрому торсу, и встретилась с густым курчавым волосом, набухшими сосками. Анна впилась зубами в широкое смуглое плечо, сдерживаясь от того, чтобы сомкнуть челюсть, до крови разорвав гладкую кожу, вызвав утробное рычание принца. С силой прижал ее бедра к своим, врываясь в ставший тесным вход. Несколько быстрых шагов, и они уже на кровати. Он снизу, а она сверху, регулируя темп и глубину проникновения. Матис помогал, ладонями сдавливая упругие ягодицы, насаживая на каменный орган. Но и этого казалось ему мало. Он перекатил Анну на спину, снова закинув ноги на плечи и, прикусив нежную кожу шеи, несколькими мощными толчками закончил неистовую борьбу потных тел. В этот раз Они достигли кульминации одновременно. Она дрожала, всхлипывая, опустошенная двойным оргазмом, удовлетворенная до последней клеточки тела, наслаждаясь сладкой истомой усталости. Принц тяжело дышал, со стонами и рычанием изливая горячее семя в сокращающееся в конвульсиях лона. Он упал на постель, раскинув руки в стороны. «Как же хорошо оказаться дома рядом с тобой!» Нюта ожидала другой реакции. Она подтянула под себя ноги, повернувшись спиной к жениху. Матис потряс ее за плечо, пытаясь развернуть, но она лишь сильнее сжалась. «Что за обиды? Чем опять недовольна?» – проворчал он, вызвав взрыв возмущения. Она резко развернулась, не с выражением пережитого удовольствия на лице, а яростного разочарования, ответив вопросом на вопрос. «Тебя вообще интересует хоть что-то во мне, кроме возможности заняться сексом?» «Конечно», — ответил принц, недоуменно пожав плечами, искренне не понимая, чего она хочет. Он стремился как можно быстрее вернуться в замок, сгорая от желания сжать невесту в объятиях, почувствовать упругость худенького тела, втянуть запах светлых волос, услышать успокаивающие нервы ровное биение сердца. Матис ожидал, что и Анна будет рада его возвращению, но вместо счастливых глаз и слов приветствий нашел ее спящей. Разбудить будущую жену ласками казалось единственно правильным. И что теперь? Недовольство в глазах и словах. Стоило ли ради этого так спешить? Он смотрел в раскрасневшееся лицо обычно бледной девушки. Румянец ей очень шел, но громкий шепот обвинений делал похожей на разъяренную кошку с прижатыми ноздрями тонкого носа и ярко-зелеными в гневе глазами. Не хватало выпущенных когтей. «Что-то не видно», — продолжала шипеть она. «Даже не хочешь поговорить со мной? Часом назад я хотел тебя трахнуть и трахнул», — резко ответил Матис и опутал домашнюю хищницу силами рук, не желая испортить остаток ночи выяснениями отношений. «Теперь хочу выспаться. Утром поговорим». Она попыталась вырваться из крепких объятий. «Спать я тоже хочу с тобой», — возразил принц, придавив стройные ноги мускулистой конечностью. За 2 дня не удалось глаз сомкнуть. Анна трепыхалась недолго, прежде чем приняла тщетность попыток освободиться. Матис мгновенно уснул, уткнувшись носом в ее ключицу и сладко посапывая. Лишь теперь упрямица разглядела свежий шрам, пополам рассекший левую щеку. «Господи!» – прошептала она, окончательно перестав вырываться и, чуть касаясь кончиками пальцев, осторожно провела по еще покрытому кровью рубцу. «Какая же я дура!» Анна проснулась от тонкого приятного аромата цветов, пьющего в ноздри, и настойчивого лучика одного из солнц планеты, мягким теплом и светом, пляшущего на плотно сомкнутых веках. Она потянулась, счастливо улыбаясь воспоминаниям прошедшей ночи, ощущая томление в теле. «Матис?» Протянула невеста и, не услышав ответа, пошарила вокруг, нащупав длинными пальцами холодную гладкость шелкового белья. «Уже ушел!» Разочарованно прошептала и разомкнула веки, столкнувшись взглядом с сощуренными в усмешке черными глазами. Гладко выбритый жених с зачесанными назад мокрыми волосами сидел у кровати на корточках. «Инор не дал тебе спать?» «Что за Инор?» спросила Анна, протирая глаза. «Солнцем мужского рода». Принц хотел стянуть с нее покрывало, ускорить процесс пробуждения, но тонкие пальчики намертво вцепились в покров из льна. Он прекратил попытку, пойдя на маленькую уступку ложной скромницы. «Ильта рассказывала, я успела забыть. Он следом за Мьянтой ходит, кажется». Анна потягивалась, попеременно выпрямляя руки и ноги. Ох уж эти мужчины! Даже став звездами, не дают покоя нам, женщинам. Интересная версия. Усмехнулся Матис мыслям невесты, всегда противопоставляющий один пол другому. Он прибегнул к маленькой хитрости, зная, как подействуют следующие слова на строптивицу. «Ты такая смешная, когда просыпаешься!» «И что тебя развеселило?» С вызовом отвечала Засоня. Она мгновенно проснулась, усевшись, поджав ноги, кутаясь в пестрое покрывало в ожидании дальнейших колкостей. «И такая милая, пока не откроешь рот!» Громко рассмеялся принц, обтирая голую грудь полотенцем. «Вставай!» Он поднялся, протянув к ней руки. «Ванна с горячей водой ждет тебя! Поторопись!» Кивнув через плечо на дверь, добавил. «Через полчаса в гостиную принесут завтрак». Матис подсунул руку ей под колени, второй обхватив застывшую в напряжении спину, и легко поднял, не убирая плед. Аня обхватила руками крепкую шею, с удивлением заметив, что кожа лица жениха идеально гладкая. Не осталось даже следа от бордово-красного рубца несколько часов назад рассекающего скулу. «Куда делся шрам?» – удивленно прошептала она. Час назад в покоях побывала Ильта. Принц потерся щекой о ее лицо. «Работа мага лучше любой пластической клиники в вашем мире, да?» «Говорят, они украшают мужчину», – отвечала невеста, упершись локтем в будоражащую фантазиями мускулистую грудь, отчаянно борясь с порхающими в животе бабочками. «Да?» – рассмеялся он. «Послушал бы тебя, обнаружь ты в женихах Квазимоду. Так значит, твоя привлекательность – дело рук магов?» Тут же ухватилась за возможность уколоть Анна.